Свет перед глазами Саямы был отклонен. Белое сияние породило брызги, подобные водопаду, и рассыпалось. Саяма убрал назад меч, расщепивший лунный свет, и исследовал клинок. Тот не раскололся, но парень ощутил в руке отдаленную вибрацию. В случае повторения клинок будет изгибаться сильнее и сильнее, пока не придет в негодность. «Я не могу делать это часто». Затем Казами бросила вопрос, продолжая бежать. «Где ты был?» «Я объясню позже. Пока позволь мне сказать, что наша штаб-квартира уничтожена». Казами нахмурилась, и Изума раздраженно вздохнул. Когда эти двое замолчали, Синзи толкнула Саяму локтем в бок. «Ты объяснишь позже? Мне правда стоит рассказывать им о своей сущности?» «Да, это устранит твои сомнения. И чтобы помочь их убедить, возможно, именно мне следует им рассказывать». «А?» «Казами, пока бежишь, слушай внимательно. Ранее в моей комнате общежития я раздвинул ноги Синзи, чтобы проверить...» «А-а-а!» Синзи заорала, чтобы заглушить его голос. Она кричала даже громче, чем звуки падающего лунного света, поэтому Казами выглядела озадаченной. Тем временем Синзи лихорадочно замахала руками. «Это ничего. Ничего особенного. Саяма-кун просто немножко не в себе». «Серьезно? Но с Саямой ничего не поделаешь. Но постарайся сама не подхватить его безумие, Синзи». «В последнее время стало очевидным, что люди вокруг меня имеют обо мне искаженное представление». Казами и Изума проигнорировали Саяму, ринувшись вперед в лес. Но враг по-прежнему их преследовал. Синзи повернулась к Саяме и кивнула. Ее стройные плечи налились силой. «Нам нужно возместить за наше опоздание». Он отступил на шаг, наблюдая, как молодые парни из Старого Гира приближались со своими мечами. В то же время Синзи также отступила назад и повернула облаченный посох в правой руке вертикально. Двухметровый белый облаченный посох именовался Экс-Эстер. Она расположила изгиб в центре оружия на плече и ухватила посох как ствол оружия. И Экс-Эстер начал менять форму. Сначала с правой стороны поверхности возникло 6 кнопок. Следом спереди справа высунулась рукоять. Синзи ухватилась за нее, чтобы стабилизировать посох и удержать его на месте. Затем она глянула на часть XST, содержащую пушку. Сбоку на белом облачении виднелось имя, определяющее снаряжение. Это было второе имя, данное XST. «Тигровая звезда». Как только Синзи промолвила это имя, обрушился лунный свет. Но девушка не обращала на него внимания. Она направила посох, уставившись на врага. Один из них крикнул своим товарищам. «Не о чем беспокоиться! Экс-СТ ни разу не выдавал особой силы!» «Правда, моя решимость слишком слаба», — пробормотала Синзи. «Но это не значит, что я не придумала способ, как сражаться в такой ситуации». «Как она может усилить слабую атаку?» Тому был один ответ. Она подняла 5 пальцев над 6 кнопками спуска на внешней поверхности. «Скоростной огонь!» Синзи трясла запястьем налево и направо, шевеля пальцами вверх и вниз над кнопками спуска. При каждом ударе по кнопке вылетала белая пуля. Она стреляла снова и снова. Щелканье кнопок звучало почти как музыкальный инструмент. Когда девушка превзошла 60 выстрелов за секунду, Саяма выдала вздох любопытства. «Синзи-кун, где ты научилась этой коварной технике?» «В игровом кафе Укат. Я не хочу сломать ногти, так что не могу продолжить слишком долго». Удар нагромождался поверх удара, полностью поглотив врага. И затем это все взорвалось. Цепная реакция взрывов создала громадную стену света, вознесшуюся в небеса. В небо поднялась стена света. Она была в 100 метров в длину и 40 в высоту. Она возвысилась как столб воды и обрушилась на вершине. Свет просматривался из леса. За ним наблюдали 4 человека. Они располагались в восточном лесу, далеко от поля боя. Там находилась небольшая прогалина. Пока они наблюдали за светом, рассеявшимся в воздухе, женский голос проговорил. «Фейерверки!» «Тацуми, это не фейерверки», — сказала Микоку. Она носила черную рубашку и потягивала из пластикового стаканчика. «Фейерверки случаются летом». «Микоко, мне кажется, проблема вовсе не в сезоне», — произнесла Сина в белой рубашке. Она держала в руках палочки. «Вообще, мне кажется, проблема в том, чем мы тут занимаемся». Перед ней стоял деревянный стол, портативная плита, стальная тарелка, мясо и овощи. За всем этим стояли Хаджи в черной рубашке и Тацуми в оранжевой футболке и белом жилете. Хаджи плеснул себе пиво и выпил. «Но в этот раз нам нечего делать. Из-за тренировочного боя их система безопасности несколько ослабла. Так что ж плохого в том, чтобы проскользнуть в концептуальное пространство и посмотреть за перемещениями, м? В чем дело, Сина? Твое мясо готово?» «О, точно!» Взяв мясо на пластиковую тарелку с соусом на ней, Сина озадаченно наклонила голову. «Это действительно разведывательная миссия?» У нее были сомнения, но вкус еды от этого не поменяется. Рядом с ней Микоку все еще глядела за лес. Старшая девушка наконец приоткрыла рот и произнесла: «Этот падающий лунный свет просто удивителен. Отец, мы не могли бы пригласить второй гир к нам чисто как боевую силу, а не ради их способностей в разра...» «Это мое мясо!» «Тебе не следует терять бдительность, Микоку. Я филантроп, когда дело касается всего, кроме свинины, м?» «Ясно», — подумала Сина. «Все так же, как и всегда». И поэтому она подхватила морковь. «Этот соус — твоя работа, Тацуми?» «Да. Перед этим я выпросила у Алекса его семейный рецепт. Я, правда, убрала немного чеснока». «Вот как», — промямлила Сина. «Возможно, нам следовало взять Алекса с собой», — сказал Хаджи, глянув в небо. «Это место довольно темное и просторное». «Он не может», — объяснила Тацуми. «Пока с его телом еще возятся, он сказал, что простое прикосновение к внешнему воздуху оставляет у него ощущение, словно он распадется на куски. Наверное, он пробудет в таком состоянии еще месяца два. К тому же он не может есть». «Да ладно, не нужно так унывать. Ты тоже поешь, Микоку. Что бы мы ни говорили, это ничем ему не поможет. Он упорно работает над тем, чтобы превратиться в величайшую силу армии. А значит, нам не следует жаловаться». Тацуми швырнула немного жареного мяса в тарелку Микоку. И Микоку нахмурилась. «Без риса все как-то не то». Неожиданно перед лицом Микоку появилось нечто, блеснувшее в свете. Сина осознала, что это был кончик меча. Его держала Тацуми. В какой-то момент она сменила палочки в правой руке на меч. Наконечник белого меча и совершенно искренняя улыбка указывали в направлении Микоку. «Я извиняюсь, что о нем забыла. Ты не против обойтись и так?» Плечи Микоку поникли, и она начала подбирать мясо и овощи. Сина рядом с ней горько улыбнулась. «Даже ты не можешь перечить Тацуми, Микоку. Кто сможет перечить женскому оружию, способному противостоять облаченному мечу с деревянным мечом? У нее даже Алекс под контролем. Можно сказать, она эффективно контролирует всю атакующую силу армии». «Я была бы очень признательна, скажи ты хотя бы, что полна решимости меня когда-нибудь одолеть. Плюс ко всему, Микоку, ты слишком сильно полагаешься на силу». Женщина, чьи длинные волосы были зачесаны назад с обеих сторон, улыбнулась. С такой улыбкой учитель присматривает за учеником. В какой-то момент в ее руке снова появились палочки. Когда Сина это заметила, она тут же прокомментировала: «Тацуми, ты от природы поразительна, да?» «Благодарю. Мой мастер хорошо меня обучил. За пару лет с тех пор, как я прибыла в Лоугир, я бегала по горам, плавала по рекам и всячески взращивала свою интуицию в открытом мире вместо додзи. И поэтому никто не может тебя превзойти. Я и не поняла, что ты пробудила свою дикую сторону в наш современный век. Не знаю, можно ли назвать меня дикой или нет, но я бы не сказала, что никто не может меня превзойти». Тацуми подхватила палочками лук как раз перед тем, как он загорелся. Затем она кинула его в свою тарелку. «Я по-прежнему не считаю, что могу сравниться с моим мастером, да и остальные меня догоняют. Например, ты, Микоку. А еще есть внук моего мастера и ребенок, которые относились ко мне некоторое время как к сестре. Интересно, как они поживают?» Тацуми вздохнула и откусила кусочек лука. «Ой, он сладкий. Микоку, перестань поедать одно мясо и попробуй хоть немного овощей. Я тайком купила лишь общеизвестные дорогие марки». «Ты купила их тайком?» «Да, я сумела выклинчить деньги у техников и администрации, сказав, что мы проводим секретную встречу с автором Гиром». «Выходит, если мы скажем, что переговоры с автором Гиром провалились, все будет хорошо, м?» спросил Хаджи. «Так нельзя!» воскликнула Сина. «Вы не должны врать! Микоку, ты не можешь есть это мясо!» Пока Сина кричала, Микоку своими палочками засунула кусок мяса ей в открытый рот. Сина прожевала и проглотила его, не задумываясь. «Теперь ты соучастник преступления, м?» «Микоку, если ты собираешься мне подражать, тебе следует сделать чуть больше, ну ты знаешь, м?» Микоку пропустила замечание Хаджи мимо ушей и задала ему вопрос. «Отец, Сусао находится в центре озера за лесом, и концептуальное ядро второго гира запечатано внутри Тоцки на мостике. И ты интересуешься, почему мы его не возьмем? Это оно, не так ли? Разве нет?» Словив свирепый взгляд полуприкрытых глаз Микоку, Хаджи продолжил говорить. «Все дело в вопросе Яматы». «В вопросе Яматы?» «Да. Ямата подчинится лишь тому, кого признает. И вот почему ответ на вопрос Яматы – это риск. Если ты потерпишь неудачу, ты умрешь. Но успех тоже не предрешен. Кое-кто в прошлом, давший правильный ответ, все равно был сожжен особым пламенем Яматы. Если отряд Левиафана сможет предоставить верный ответ и выжить, мы можем проследить отсюда, как они это сделали». Хаджи неожиданно повернулся к Сина. «Я слишком много говорю, а? М? Мне кажется, иногда это полезно». Она повернула взгляд на лес. «Но отряду Левиафана приходится нелегко. Они так стараются собрать концептуальные ядра, не зная, что мы непременно сделаем». «Ну, нам наверняка следует в скором времени объявиться. Гиры, с которыми мы нынче ведем переговоры, и те, с которыми мы не можем их вести, не знают, чем заняты другие. Но, насколько я могу сказать, их действия хорошо переплетаются между собой». Он прикрыл губы ладонью. «Возможно, в следующий раз. М?»